«Да что такое?» – опять возмутилась жена. «Ничего, посадит меня теперь из-за твоей зеленки». Раздула скандал из пустяка, а я и повелся. «Спрячь все это в огороде, чтобы не конфисковали», – показал он на деньги и украшения. «Закатай в стеклянной банке и закопай. Только, не забудь, где». Подумав несколько секунд, он досадливо сказал: «Хотя нет, будет обыск, щупом найдут. Ладно, одевайся пока, приеду через полчаса, съездим в лес, приметил я там одно дуплистое дерево». «Как же так?» – начала всхлипывать жена. «Ты же говорил, что у тебя все схвачено». «Мало ли, что я говорил. У Шанцева связи аж в самой Москве оказались. И какие? Обком Брянский на колени поставили, как поп мальчиков в церкви на горох. Эх, и скандальная же ты баба. Теперь все потеряем из-за тебя. Хорошо, если на свободе останусь». Филимонов схватил шубу Алираевых, завернул ее в наволочку и унес из дома. Москва. Квартира Быстровых. В тишине Регина услышала, как открывают входную дверь ключом. Кто-то пришел. Кто бы там ни был, мать или отец, она не собиралась подниматься. Надо будет, сами зайдут. Но входная дверь сильно хлопнула, и тут же в комнату ворвалась мать. «Лежишь, паскуда, прохлаждаешься?» «Доигралась. Меня с работы вышвырнули с треском», — кричала разъяренная мать. Удивленно хлопая глазами, Регина молча пыталась понять, при чем здесь она и что вообще происходит. «Ты что устроила, дура? У меня проверка министерская в школе. Меня с директорской должности, сказали, попрут. Я даже простым учителем из-за тебя устроиться не смогу. Что жрать будем?» «Да при чем тут я, мама? Как я могу такое тебе сделать? А за что ты в университете строгий выговор получила? Ты кому семью разбить там собралась, дура? Зачем? Кто тебе сказал?» — спросила потрясено Регина. «Во время проверки и сказали, намекнули, что потому ее и проводит, из-за твоих проделок. На кого ты там позарилась? Кого с женой поссорить хочешь? Влюбилась в женатого, отбить хочешь? Да даже не отбить, а просто отомстить. Я его и не любила. Он не захотел, чтобы я была его любовницей. А у самого есть любовницы, я точно знаю. Но почему в твою тупую башку вбилось, что ты должна быть чьей-то любовницей?» — потрясенно спросила мать. «Так ты же сама говорила, что главное быть с нужным человеком, при хорошей должности, и неважно, в каком качестве, жены или любовницы. Ты совсем идиотка?» — потрясенно смотрела на нее мать. «Мало ли, что я говорю. Ты лучше посмотри, как я живу. Я всю жизнь с одним человеком, с твоим отцом. Неужели ты не понимаешь? Святославль, дом Алираевых». Аполлинария попыталась после работы попасть в милицию, но там все так бегали, чем-то занятые, что ее не пустили даже на порог. Поднимать шум она не решилась и, расстроенная, пришла домой. Не прошло и 20 минут, как в дверь постучали. На пороге стоял заместитель Филимонова, Рыков. Он сунул Аполлинарии в руки какой-то мешок. «Вот, велено передать», — объяснил он причину своего появления и удалился, неожиданно вежливо кивнув на прощание. «Наволочка, а в ней что? Как все это странно». Внутри оказалась шуба, подарок сына. Аполлинария растерянно подняла голову, но Рыкова уже и след простыл. «Вот же», — удивилась Аполлинария. «Изымали когда? Столько бумаг подписать заставили, а вернули просто так. Но самое главное, это же хороший знак, верно? Москва, квартира Быстровых. Неужели ты не видишь разницы между словом и делом?» — ругалась мать. «Как можно быть такой?» В двери повернулся ключ. Это вернулся с работы отец. Не здороваясь ни с кем и не раздеваясь, он схватил жену за руку и попытался увести ее в другую комнату. «Да подожди ты, куда ты меня тащишь?» — вырвала она у мужа руку. «Ко мне проверка сегодня явилась и не из РАН, а из министерства. Никогда таких не было. Целенаправленно шли, накопали много чего и сказали, что мне не только директорской должности не видать, но и учителем простым больше не быть. И все из-за нашей доченьки, нашего цветочка, что я ее так воспитала, что меня близко нельзя к детям подпускать. Пошли». Опять схватил ее за руку отец. «Поговорить надо». Он все же утащил мать в другую комнату и захлопнул дверь. Регина немедленно прокралась к двери и с замиранием сердца услышала, как отец рассказывал, что у него сегодня было на работе. «Два управления теперь знают, а значит, и все наше министерство, что наша дочь любовница секретаря ВЛКСМ МГУ. Я такого стыда натерпелся. Помощник министра лично от него приходил. Шлюха и прохиндейка». На этих словах отца Регина не выдержала, обулась, подхватила свою сумку, схватила куртку в охапку и выбежала из дома. За разговорами дорога не показалась такой уж длинной. Мы немного попетляли между дачными участками и выехали к КПП. Прапорщик Свиридов в разговоре накануне очень подробно объяснил мне, как добраться до его части, так что нашли легко. Его вызвали с КПП и вскоре он вышел лично нас встречать. Щупленький, лысенький, дружелюбно улыбался в ожидании навара. Уселся к нам в машину, дал отмашку солдатику на воротах, и мы спокойно проехали внутрь военного объекта прямиком к складу. Проведя нас внутрь просторного помещения, он сразу переключился на Ивана, видимо, решив, что в нашем тандеме старший он, не стал им мешать, прохаживался вдоль полок и стеллажей, пока Иван с прапорщиком обсуждали разные модификации палаток. Когда Иван определился и с палаткой, и с печью, пришло время моего выхода. «Готово?» – улыбнулся я. «Сколько с нас?» Полез я в карман за конвертом с подотчетными деньгами. «Ну, давайте 170 за палатку вместе с печью», – ответил прапорщик. «У меня были только сотки и две я положил на стеллаж перед Свиридовым. Найдется у вас что-то полезное для экспедиции еще на 30 рублей?» – спросил я. «Вань, вам еще что-то здесь пригодится?» Иван растерялся, а Свиридов быстро подсуетился и выдал нам три новеньких ватных спальника в чехлах и три подушки. «О, это дело!» – обрадовался Иван. «Только, нас же пятеро. Пришлось лезть к себе в кошелек и искать там 20 рублей. А то же у прапорщика, как и у попа, сдачи не бывает. Эх, ну чего не сделаешь, ради родной науки?» – подмигнул мне завсклада и положил перед нами еще три спальника и какую-то упаковку. «Подарок», – пояснил Свиридов. «Посмотрел. Полотенца вафельные 20 штук, белые. Ну, хорошо, в хозяйстве пригодится», — улыбнулся я. Мы с Иваном начали грузить купленное имущество и встали перед проблемой. Палатка кое-как уместилась на заднем сиденье, багажник забили спальниками, полотенца под ноги положили на переднее сиденье, а вот печка уже никуда не влезала. Прапорщик Свиридов, сам заинтересованный, чтобы мы исчезли со всеми вещами с территории его части побыстрее, вызвался нам помочь, и пригнал свой «Москвич». В него, на заднее сиденье, кое-как влезла печка. Выезжали с территории части вместе. Иван попросил оставить палатку и все остальное у него дома, в институте не показывать. Мне все равно. Довезли вещи до дома, разгрузили втроем обе машины, за что я дал прапорщику еще пятерку. Заодно я к себе заглянул, узнать, как движется ремонт. Свет в окнах еще с улицы заметил, значит, все уже просохло. Мужики, как муравьи, сновали туда-сюда. В квартире было чисто, насколько это возможно в условиях ремонта. Мусор весь сразу выносился. Жданович обрадовался, что я зашел. Тут же повел меня к аркам в коридоре. Они зашили торцы рейками и он спрашивал, оставить их как есть, только полакировать, или покрасить под цвет обоев в коридоре. Решил, что надо красить. Одну ванную уже выложили синей плиткой по кругу. Только потолок белый. Чудно, конечно, смотрится. Но посмотрим, как с белой ванной будет смотреться и раковиной. Сразу обсудили, что раздвижной экран под ванну, тоже, естественно, должен быть белый. Приехал домой уставший, но довольный. Вручил Гале пачку вафельных полотенец. Она так обрадовалась, как будто я золотой руну добыл. Сразу записал расходы на отдельном листочке и положил в конверт к подотчетным деньгам. Москва. Квартира Быстровых. «Как же так?» – повторяла дрожащим голосом Нина Георгиевна. «Как же так?» – «Вот, так», – с горечью ответил ей муж. «Меньше надо было орать, что тебе надо было за другого выходить, со связями и должностью. Ну, я же не всерьез. А что, разве можно говорить при детях что-то вот такое не всерьез? Да я сам был уверен, что ты это всерьез. Что же ребенку было думать? Тогда, хотя бы, пояснять надо было. Шутка. Теперь ты меня во всем виноватой сделаешь», — вскричала Нина Георгиевна, подскочив и уперев руки в бока. «Поздно метаться, сядь на место», — непривычно строго сказал ей муж, и она от удивления подчинилась. «С дочерью что будем делать? Я с ней разговаривала перед твоим приходом», — заявила она. «И до чего добрались? Извинилась хоть, дочурка, что нам жизнь поломала», — язвительно спросил муж. «Ну, пошли, вдвоем спросим, как она до такого докатилась». Они прошли в комнату дочери, но ее там не оказалось. «Регина!» Тут же закричала Нина Георгиевна, а муж проверил все остальные помещения в квартире. «Нет ее нигде», — сказал он, вот и поговорили. «Святославль, дом Алираевых». Решив, что возврат шубы — это хороший знак, Аполлинария принялась готовить ужин. Но когда у ворот остановилась милицейская машина, У нее сердце в пятки ушло. Что теперь? Она как во сне наблюдала, как открылась задняя дверь машины, вылез Ахмат и вошел во двор. Машина уехала, а Аполлинария обессиленно опустилась на табурет. Когда Ахмат вошел в дом, у нее не было сил даже плакать. Она повисла у него на шее, беззвучно трясясь. «Ну, не плачь», — гладил ее муж по волосам, по плечам, все закончилось. Немного придя в себя, Аполлинария вспомнила про ужин, а Ахмат отправился в ванную. Чуть позднее, сидя за столом и выпив с женой по 50 капель за освобождение, Ахмат сказал: «Что значит советская власть? Есть все же справедливость, махинаторам разгуляться не дали». Приехал зампрокурора из области, разобрался. Филимонова с должности теперь снимут, социалистическая законность восторжествовала. «Что?» — с удивлением посмотрела на него жена. «Какая социалистическая законность? Это сын мой Паша приезжал в воскресенье, оббегал тут всех и поднял на ноги своих знакомых в Москве. Сказал мне, что очень больших людей. Социалистическая законность. Так и сидел бы сейчас, если бы не он. Что творится в стране, что творится?» Ахмат не мог поверить ее словам, но все было слишком похоже на правду, уж больно резко все поменялось. Получается, если б не Пашка, сидели бы они с Шанцевым до сих пор и выбивал бы Филимонов из них сейчас показания. Ахмаду стало стыдно, во-первых, потому что сам сразу не понял, что, на самом деле, произошло, как же наивен он оказался, а во-вторых, стыдно было, что спас его несовершеннолетний пацан. «Надо будет позвонить ему», — сказал он, — «сказать большое спасибо, а то решит, что я неблагодарный. Давай уже с утра, а то сейчас детей перебудем сыну». В среду с утра встал пораньше и собирался в командировку. В 8 за мной должен был зайти Сатчан с талонами на дизель. Мы вместе с ним собирались заправиться и ехать на Старую площадь, где договорились встретиться наши начальники. Вдруг, с утра пораньше, зазвонил телефон. Подумал было, что Сатчан проспал и хочет предупредить, что поедет сразу в горком, но быстро понял, что это межгород. «Паша, это мама», — услышал я в трубке ее голос. «Ахмада вчера вечером отпустили, и Шанцева тоже. Ну, слава богу», — с искренним облегчением ответил я. «Спасибо тебе, сынок». «Да ладно. Привет, Паш», — услышал я голос Ахмада. «Спасибо тебе огромное. У меня слов нет, сказать, как я тебе благодарен». «Ну, вы уж совсем», — смутился я. «Свои же, родные. Хорошо, что так все закончилось. Может, вы все-таки рассмотрите мое предложение в Москву перебраться?» — спросил я, а потом сообразил, что не очень подходящее время сейчас такие вопросы задавать. «Хотя, извини, это не срочно. Отдыхайте, пока. В себя приходите. Все теперь будет хорошо. Успеем еще обсудить при очередной встрече. Москва, МГУ, кабинет Самедова. Только бы он с утра не поехал в какой-нибудь райком», — молилась измученная Регина у кабинета Самедова после ночи на вокзале. Как оказалось, переночевать больше было негде. К тем знакомым, что были до университета, идти было нельзя, там бы ее родители достали, а на курсе после того злополучного комсомольского собрания у нее друзей больше не осталось. Но Самедов пришел на работу вовремя и крайне удивился, еще издали увидев ее у своего кабинета. «Заходи», — быстро открыл он кабинет. «Что случилось?» От него не укрылось ее состояние, растерянный и измученный вид. Первая мысль, которая у него появилась, была о беременности Регины. Он уже вспомнил мысленно всех чертей и начал прикидывать, как дать ей денег на аборт и уговорить пойти на него, но Регина смогла его удивить. «Я из дома ушла», — еле сдерживая слезы, заговорила она. «Родители устроили мне скандал. У них на работе проблемы. Мать с работы поперли за то, что она меня плохо воспитала. Отцу рассказали, что у меня строгий выговор и что я твоя любовница. Кто ж это такой умный?» — подскочил на месте обеспокоенный Самедов, которому очень не понравилось услышанное, а Регина начала плакать. «Тихо, тихо, не реви. Я не могу домой вернуться». «Значит, не вернешься. А где я буду жить? Я же москвичка, мне общежитие не положено. Придумаю что-нибудь, квартиру сниму». «Не реви. Надо было думать, на чей каравай рот разеваешь. Я тебя предупреждал. Думаешь, это Пашка Ивлев? Понятия не имею. Давай разбираться». Святославль, горком КПСС. Встретившись у горкома, Шанцев и Алероев радостно приветствовали друг друга и вместе поднялись в кабинет первого секретаря горкома КПСС, куда их обоих пригласили с самого утра. «Доброе утро, товарищи», — приветливо улыбаясь, словно он им лучший друг, — Встал из-за стола им навстречу Ваганович. Рад, что все закончилось. Присаживайтесь, пожалуйста. Товарищи, я приношу вам свои извинения за все, что произошло. Я чувствую свою вину. Мне и в голову не пришло, что Филимонов мог из-за этой дурацкой истории с Зеленкой сфабриковать твердые доказательства, произнес он с сарказмом. Еще раз, приношу вам свои извинения. Сейчас все под моим личным контролем. Все виновные в этой злостной провокации, и, в первую очередь Филимонов, будут очень строго наказаны. Отдохните, сколько нужно, не стесняйтесь, и выходите на работу. Мы вас ждем, город в вас нуждается. Ехали в Городню тремя машинами, «Чайка» с мигалкой, в которой ехали Захаров и Бортко, «Волга» директора полета, а сзади мы с Сатчаном на моей «Варшаве». Шухеру навели и по дороге, и на месте. У местного сельсовета нас встречали хлебом солью. Наряженный квартет народной песни исполнял под гармонь одну патриотическую песню за другой, а перед крыльцом стояла куча народу. Потом нам долго всех представляли. Оказалось, что нас встречали первый и второй секретарь райкома КПСС, председатель райисполкома, все местное начальство от председателя сельсовета и председателя местного колхоза, до директора школы и директора сельской библиотеки. Получил замечательную возможность сразу со всеми познакомиться, старательно записал к себе в ежедневник кучу новых имен и фамилий с должностями и телефонами. Глава 5. Москва. МГУ. Кабинет секретаря комитета ВЛКСМ. Расскажи еще раз, что родители говорили. Потребовал Самедов и Регина начала вспоминать все, что мать говорила и что удалось подслушать под дверью из разговора родителей. Ты точно слышала, что отец говорил про Костенко? Напрягся Самедов. Ну, да, про дочку Костенко. Так, ну, теперь, все понятно. Так это Светка Костенко, получается, виновата, в проблемах моих родителей, это из-за этой твари все, поджала губки Регина. Ну, она меня еще узнает. Подожди, осадил ее Самедов. У тебя и так проблем хватает. Забудь про нее, пока, затаись на время. Мне, вообще, очень не нравится, что кто-то стал говорить, что ты моя любовница. Нельзя нам с тобой больше здесь встречаться. Поняла? Все. Давай беги. А я квартирой займусь. Зайдешь после занятий. Святославль. Выйдя из здания горкома, Шанцев и Ахмат отошли немного в сторону. Ну, и как тебе, Ваганович? Процедил Шанцев. Сам же, сука, позволил меня привлечь, а теперь такой весь невинный, прямо тебе херувим. Прям, ни в чем не виноват, обманули меня бедного. Тьфу, скотина. Херувим. Только в обратном смысле. Я думаю, он знал, что это дело шито белыми нитками. Филимонов ему что-то дал, или что-то пообещал. Или, может, он хотел тебя его руками убрать и директором своего кого-то посадить, чтобы завод разворовывать совместно. Мог, собака. Согласился директор, вот только хрен узнаешь и докажешь. И что, мы так и выйдем на работу, как ни в чем не бывало? Спросил Ахмат. Нас же в дерьме вывозили по самые уши. Теперь весь город будет за спиной шептаться. Слушай, радуйся, что все так закончилось. Перед нами извинились, отпустили, на работе ждут. Филимонова, опять же, уберут. А Ваганович, с недоумением взглянул на него Ахмат. Думаешь, он простит нам, что без своего начальника милиции остался и вообще, унижаться тут, понимаешь, пришлось. Да что нам, Ваганович? После такого фиаско он несколько лет будет сидеть тише воды ниже травы. Он меньше чем выговором после такого не отделается от старших товарищей. А потом, озабоченно спросил Ахмат, а потом суп с котом, улыбнулся ему Шанцев. А вообще, конечно, нам повезло, что в области такие мужики порядочные оказались, не дали свершиться беззаконию в нашем городке и Филимонова покрывать не стали. Область-то тут при чем, думал Ахмат, можно подумать, им есть до нас дело. Если бы не Пашка, сидели бы до сих пор, и не расскажешь никому, что пацан двух взрослых солидных мужиков от тюрьмы отмазал. Засмеют же. Наверное, не стоит и Шанцеву про это рассказывать. Наверное, в Брянске обратили внимание на всю эту странную ситуацию и решили проверить, предположил Шанцев. Но странно, что прокуратура первой очухалась. Я вообще надеялся, что в обкоме шум поднимут. Хотя, какая разница? Главное, что справедливость восторжествовала, да не пошевелился там даже никто, не выдержал все же Ахмат, всем все равно было, и если бы не сын моей жены, сидели бы мы сейчас по камерам и чистосердечное признание оформляли. О чем ты? Аполлинарий сын, он же пацан совсем, не поверил Шанцев. Пацан, не пацан, а он приезжал сюда в воскресенье, выяснял все. В понедельник большое начальство в Москве на уши поднял. Думаю, потому брянские во вторник и засуетились. И сразу все резко изменилось в нашу пользу. Да кого пацан в Москве на уши поднять мог? Он в Кремле сейчас работает, ответил Ахмат. И мог, и захотел, и поднял. Вот так, так что, нет никакой справедливости для хороших людей. Есть только связи. Плохие или хорошие. Москва, МГУ. Кабинет секретаря комитета ВЛКСМ. Выпроводив Регину, Самедов сел за стол и в тишине решил еще раз обдумать сложившуюся ситуацию. «Все это очень, очень нехорошо», — думал он. «Зря я, конечно, так повел себя с Костенко. Такой оказался злопамятный и мерзкий тип. Еще и со связями. Это же надо, родителям Регины отомстил. Не поленился, козел. Но это значит, что и до меня самого попробует дотянуться». «Точно». Самедов стал прикидывать, откуда Костенко может зайти и что предпринять. Ничего не придумав, решил не дожидаться, а попробовать самому нанести первый удар. «Герман Владленович, здравствуйте, Самедов», — позвонил он второму секретарю Гагаринского райкома КПСС. «Если помните, я уже обращался о проблемах с неким Костенко. Да-да, из-за дочки его. Нездоровый абсолютно тип, просто сумасшедший. Я пытался с ним договориться по-хорошему, но он обиделся, связи поднял, устроил родителям второй девчонки проблемы на работе, представляете? Главное, девчонки сами уже давно все забыли, а вчера родителям Регины Быстровой, что работает сейчас в нашем комсомольском прожекторе, серьезно очень прилетело. Я не знаю, что делать с этим ненормальным. Чувствую, он и мне какую-то подлянку устроит. Как бы о нем информацию собрать? Наверняка же что-то есть, чем его остановить можно». Закончив со знакомствами, слово взял первый секретарь Конаковского райкома Аржанов Алексей Михайлович и приветствовал дорогих гостей в нашем лице. Потом взял слово Захаров и толканул целую речь о культурном наследии, о воспитании патриотизма в молодежи и о том, что Москва не должна отстраняться от других регионов. Только он закончил, нас сразу пригласили к столу, и шумная толпа двинулась внутрь сельсовета. Калининская область, село Городня. Когда слово взял товарищ из московского горкома, Аржанов потянул легонько за рукав своего второго секретаря Гусева, и они немного отошли от всех. «Денис, ты что-нибудь понимаешь?» – тихонько спросил Аржанов. «Что они хотят?» «По телефону нифига не объяснили. Тоже ни черта не понял, но разговаривают они вежливо. Этот, молодой помощник, телефоны у всех переписал. Головомойку, точно, устраивать не планируют, раз за стол пошли. Так-то да. Ну, пойдем послушаем, что им в этой Городне надо. Может, и для всего района удастся что-то с московских получить». Сели за стол, нас было человек 20, не меньше. Местный народ был напряженный. Захаров опять взял слово, говорил долго и путанно о сотрудничестве и взаимной пользе. Потом взял слово директор завода «Полет», тоже налил воды о том, как необходимо развивать историческую науку, увлекать ею рабочую молодежь, еще говорил, что надо помнить свои исторические корни и что это очень важно с идеологической точки зрения. Короче, никому ничего так и не объяснили, недоумение на лицах уже было очевидным, и принимающая сторона в лице председателя местного сельсовета Ляпушкин была вынуждена поднять тост за дружбу. Наши его охотно поддержали и праздник начался. В какой-то момент председатель местного колхоза «Красный луч» Заборских Сергей Николаевич предложил баньку, если есть желание. Наши переглянулись и согласились. Святославль, дом Алираевых. Вернувшись домой с работы, веселая Аполлинария начала рассказывать мужу, какие сплетни сейчас ходят по заводу. «Представляешь, говорят, что Шанцев когда-то в КГБ служил, а они же своих не бросают. Вот все и забегали и в Москве, и в области, когда его арестовали. Я хотела им сказать, кто на самом деле вас спас. Надеюсь, не сказала?» На полном серьезе посмотрел на нее Ахмат. «Нет», — улыбнулась она, — «будут еще потом все ходить, помощи просить. А ну Пашке надо, он же не бюро добрых услуг». «Правильно». Аполлинария пошла в спальню переодеваться в домашнее и увидела раскрытый чемодан на кровати. «Ахмат». Тут же вернулась она в кухню. «А ты что, куда-то собрался?» «Да думал, думал, как Пашу отблагодарить. Неудобно перед ним. Столько сделал для меня. Не все столько для кровного отца сделают, сколько он сделал для отчима. А денег у нас сейчас немного, мы же им немного дали на рождение второго ребенка. Хочу к своим съездить, денег занять. Надо Паше купить что-то приличное». Аполлинария хотела было сказать, что к чему такой дорогой подарок, что за деньгами на него аж в Чечню надо ехать, родственники же все. Но потом поняла, что это все равно, что воздух сотрясать. Ахмада она уже изучила, тот изведется весь, если за помощь не расплатится, как считает нужным. Да, наверное, и тяжело ему чувствовать себя настолько сильно обязанным ее сыну. Пашке же еще и 18 нет, а Ахмад здоровый мужик, начальник отдела на заводе. Он после шубы той подаренной вон сколько переживал, что Пашка ей ее подарил, а не он сам. Ну и в принципе, деньги уйдут не куда-нибудь на сторону, а в семье останутся. Пашка с Галей двоих детей растят, в такой ситуации деньги им не помешают, а они еще себе заработают. Так позвони родственникам. Зачем ехать? Предложила ему Аполлинария. Ну, ты что, как я по телефону всю эту историю расскажу? И потом, я же не 100 рублей буду просить до получки одолжить. Моя свобода дорого стоит, понимаешь? Подошел он к ней, взял ее лицо в ладони и поцеловал. Подумав, не способная сейчас видеть что-то плохое вокруг после чудесного спасения мужа из тюрьмы, Аполлинария решила, что и очень хорошо, что Ахмад на родину съездит, проветрится после заключения, в себя немного придет. После такого потрясения смена обстановки не помешает. У председателя колхоза оказалась очень приличная банька на берегу реки с терраской, выходящей прямо к воде. Здесь и порыбачить можно, переглянулся я с местным участковым. А то, оставшись тесным мужским кругом, мы, наконец, перешли к обсуждению конкретных планов. Какие здесь места замечательные, взял слово Бортко. Поэтому мы и выбрали ваш поселок, окинул он взглядом местных представителей власти. У нас появился план по строительству в городне музейного комплекса, который будет выполнять еще и образовательно-развлекательные функции. Есть идея собрать в одном месте исторический музей, дом отдыха, завода, полеты и организовывать на базе этого комплекса культурные мероприятия. Вот наш коллега лучше расскажет о них, показал он, вдруг, на меня. На самом деле, откашлившись, начал я. Продумывая концепцию этого комплекса, мы начали с того, что появилась потребность обеспечить трудовой коллектив завода «Полет» зоной отдыха, где сотрудники с семьями могли бы культурно проводить выходные и отпуска, и полноценным помещением для заводской экспозиции клуба любителей старины. Да-да, не удивляйтесь, есть на заводе «Полет» такой клуб. Трудящиеся сами находят и приносят экспонаты. Экспозиция клуба занимает уже 2 комнаты и продолжает разрастаться. Потом мы подумали и решили не жадничать. Пусть заводской дом отдыха будет сам по себе, а музей сам по себе, чтобы все желающие имели в музей доступ. Ну, может, только за билет придется сколько-то копеек заплатить. А потом уже мы озаботились досугом отдыхающих, возникла идея организовать здесь лодочную станцию, построить несколько пирсов. В результате, когда все планы будут реализованы, район получит много полезного на своей территории. Дороги вам в порядок приведем, рабочие места создадим, обустроим большую территорию, набережную красивую сделаем. Что-то завод оплатит, что-то профсоюзы, на музей Минкульт помощь оказать попросим. Вдохнем, короче, новую жизнь в ваш прекрасный старинный город. Местные мужики сидели, открыв рты. Ну да, для них это звучало, наверное, очень похоже на концепцию Нью Васюков. Но не от самозваного гроссмейстера, а от очень серьезных людей из самой столицы. В свою очередь, подхватил эстафету Бортко, вам наше сотрудничество тоже принесет пользу, многозначительно посмотрел он на них. Вы нам помогаете, чем можете, и мы вам помогаем, чем можем. Народ тут же оживился и, удивленно переглядываясь, местные подсели все поближе. Перспектива сделать своими должниками таких людей, видно было, их вдохновила. Ну а что, все же люди, сына или племянника в Московский институт учиться устроить, с пропиской и работой московской помощь, да мало ли что, а в чем вы нуждаетесь? Сразу спросил Аржанов, первый секретарь райкома КПСС. В ближайшее время здесь начнутся раскопки кургана на берегу, взял я слово. Приедут археологи, им нужно будет запитать прожектора, нужны будут энергетики. Сделаем, кивнул Аржанов, никаких проблем. Сколько их экспедиция продлится, продолжил я, трудно сказать. Они ориентируют нас месяца на 2. У них все свое, в основном, есть палатка большая армейская, печка, спальники. Им, возможно, нужна будет помощь с дровами, не знаю, с чем там еще. Это ерунда, сделаем, воскликнул председатель колхоза. И баньку им организуем тоже, все оформим в лучшем виде. Ну и когда уже будет готов проект, добавил Бортко. Он пройдет все согласования, начнется строительство, тогда, тоже, наверняка, понадобится ваша помощь. Строители, стройматериалы, техника. Это же такое дело, то одно, то другое. Заранее не угадаешь. Согласен, кивнул за всех своих аржанов. Поможем, чем сможем. Будем рады сотрудничеству. И мы рады, улыбнулся Захаров. Принципиальные соглашения были достигнуты. Мужики принялись сразу это дело обмывать. А я глазами показал Сатчану, что нам можно уже ехать дальше по своим делам. Надо наведаться к ребятам, что ищут и придают земле останки советских воинов. Святославль, дом Шанцевых. Вернувшись домой после разговора с Ахмадом, Александр Викторович сел за стол на кухне в ожидании жены и достал бутылку беленькой. Пережитый стресс еще не отпустил, а тут еще и Алероев озадачил, так озадачил. Пришла жена с работы. «Ну что ты сидишь с одним хлебом и салом?» Начала ворчать она, а у самой улыбка на лице. «Я борща наварила. Давай, разогрею быстренько». «Наташ», — взглянул на нее Шанцев, — «Алероев говорит, что нас спас сын Аполлинарии, его жены. Ты же помнишь его, он у тебя в школе учился». «Конечно, помню». И он, действительно, прибегал в воскресенье, выяснял, что к чему. Очень решительно был настроен вас с Ахмадом спасать, и приехал на собственной машине, представляешь, как вспомню, как он несколько лет назад по улице бегал, штаны свисающие подтягивая, тем удивительнее эта картина. Надо же, мне Ахмад сказал, что он шум в Кремле поднял, и только поэтому мы сейчас и на свободе, а я засомневался сперва. Слушай, раз такое дело, так надо же отблагодарить парня, а то как-то нехорошо получается. Я же не сволочь, добра не помнящая. Нет, конечно, обняла его за шею жена, отблагодарим обязательно. Как думаешь, что ему надо? Москва, Гагаринский райком КПСС, кабинет второго секретаря райкома. Володин вызвал Гончарука и Белова. Товарищи, обратился к ним второй секретарь, когда они пришли, хотел обсудить с вами один вопрос. Что-то, в последнее время, меня беспокоит Самедов. Какие-то конфликты постоянные вокруг него. Ведет себя неосторожно, неосмотрительно, внимание к себе привлекает излишнее. А наше дело не терпит огласки. Подтверждаю, от него пользы, между нами говоря, сейчас, вступил в разговор Гончарук, как от козла молока. Раньше какую-то пользу приносил его комсомольский прожектор, который можно было посылать на предприятия, в отношении которых есть планы. Но у него там сейчас одни новички, потому что он старый состав разогнал, все стукача там искал, но так и не нашел. Такой прожектор из новичков, не понимающих, что делать надо, можно при любом нашем предприятии организовать, и Самедов для этого вовсе не нужен. Смотрите, товарищи, может, пришло время избавиться от него, предложил Володин. Я бы так не спешил, Герман Владленович, он в курсе всех наших дел. Как мы его отстраним? Согласен, кивнул Гончарук. Опасно. Кто его знает, что у него в башке. А вот долю его пересмотреть можно и нужно. Святославль, у дома Алероевых. Сломав голову насчет подарков благодарность за спасение, Шанцев с женой решили, что стоит узнать у Ахмада, что подарить его пасынку. Кому, как не ему знать, в чем тот может нуждаться. Недавно только в Москву пацан поехал, небось, много чего ему нужно. Вот они и подарят что-нибудь, что нужнее всего. Хорошо, что не стал откладывать и сразу пошел к Алероеву, подумал Шанцев, увидев, подойдя к воротам, что Ахмад с чемоданом выходит из дома. Простившись с Аполлинарией, он решительно направился через двор на улицу и увидел за воротами Шанцева. «Ты куда это собрался?» – удивленно спросил его директор. «Надо на родину съездить», – ответил Ахмад. «Денег хочу у родни занять, Пашку отблагодарить. Чем больше думаю о том, как годами мог в тюрьме сидеть, а потом оставшуюся часть жизни кочегаром работать из-за судимости, тем страшнее становится. Я сам тоже об этом думаю. Это же случайность. Получается, что мы с тобой так легко отделались, сугубо Пашкиными хлопотами. Мы с женой голову сломали, что вашему пацану подарить. Может, подскажешь?» Ахмад хмыкнул в ответ и покачал головой. «Для меня самого это реальная проблема. Такое впечатление, что у него все есть. Квартира в Москве, машина, гараж вот приобрел в сентябре. Но как, он же только школу окончил, второй год только пошел, как он из Святославля уехал. Ну, вот так, вот что значит Москва, доработав в Кремле. Он, правда, еще где только не подрабатывает. Аполлинария говорит, звонила как-то, что Галия переживает, что он и по ночам иногда работает. Так что для меня самого ситуация с подарком достаточно непростая», — подытожил Ахмат. «Сам планирую с родственниками посоветоваться. Хорошо, что мы с Сатчаном довольно быстро смылись с барских посиделок. Правда, нам с собой угря копченого вручили, каждому по увесистому свертку. Потом ехали и всю дорогу офигевали от этого аромата. Поселок с многозначительным названием Победа встретил нас полупустыми улицами. Заехав в школу, застали там только сторожа. Но увидев мои журналистские корочки и узнав, по какому вопросу мы прибыли, он лично сопроводил нас к дому директора. Директор школы пшеничной Николай Николаевич очень сокрушался, что мы не предупредили заранее о своем приезде. Сказал, что для них огромная честь, что московские журналисты проделали такой путь. Если честно, мне аж неловко стало. Немолодой уже мужчина, явно, фронтовик, целый директор поселковой школы рассыпался передо мной, пацаном, восхищенными тирадами. Правда, параллельно он послал сторожа к кому-то и велел собрать немедленно в школе ребят по целому списку. Как старый сторож их обижит, да как он их всех запомнит. Увидев, что я достаю фоторужье, Николай Николаевич попросил 5 минут переодеться. Когда он вышел в белой рубашке и черном костюме, вся грудь в орденах и медалях, я сразу понял, почему тут так трепетно относится к останкам павших воинов. «Готов?» – кивнул он, и мы поехали к школе. К нашему огромному удивлению, нас уже ждали, и дети, и взрослые, а люди подходили и подходили. Многие, прямо, бегом бежали по улице. Когда вокруг нас собралась стихийная толпа, я поднялся на школьное крыльцо и сказал, что работаю в Верховном Совете, и что в Комитете по миру получили их письмо, что мы всем комитетом читали его вслух с огромной благодарностью за все, что они делают для сохранения памяти погибших героев. Многие украдкой вытирали слезы с щек, жива еще память об ужасах войны, да погибших. Если честно, меня и самого пробило на сентиментальность. Говорил и говорил, искренне, от души, и люди это чувствовали. Какое великое дело они делают, и как важно всем, потерявшим своих близких в той ужасной войне, знать, где и как они погибли, и где захоронены. Директор школы поблагодарил меня за высокую оценку их скромного вклада в общее дело и пригласил всех в школьный актовый зал. Но сначала, я попросил его позволить мне сделать несколько фото. Во-первых, тех ребят, кто непосредственно участвует в таких мероприятиях. Во-вторых, попросил взглянуть на захоронение. Основная братская могила у них была создана еще в начале 50-х годов. В нее перенесли останки из 3 разных братских могил. Всего там, как нам сказали, теперь похоронено более 1000 человек. Мы с Сатчаном стояли, реально потрясенные. Сколько же солдат и офицеров погибли на не такой и большой территории. Я сделал групповые фото школьников с директором и несколькими учителями на фоне обелиска, и мы пошли обратно в школу. Мы больше часа обсуждали с местными, как работает их инициатива. Как оказалось, из более чем 1000 человек, были опознаны только 10%. Выяснились и некоторые подробности, например, что у черных копателей очень ценятся немецкие медальоны. Оказывается, немцы их скупают через посредников. В общем, съездили мы очень плодотворно, информации собрали и впечатлений набрались. Но в целом, от поездки ощущение осталось очень удручающее. 10%, проговорил я, взглянув на Сатчана, когда мы уже возвращались назад. Всего 10%. Да, задумчиво кивнул он. Знаешь, у нас очень много формализма в деятельности комсомола. От многих инициатив смертельно скучно и нам, когда организовываем, и комсомольцам, что в них участвуют. А вот это другое, настоящее. В таком вот деле я всей душой готов поучаствовать. Печатай быстрее свою статью. Если в Кремле эту инициативу не подхватит, то мы сами будем работать, где достанем. Поговорю тогда с Бартко и Захаровым, чтобы часть денег из наших фондов выделить на такую вот активность. Правда, несказанно обрадовался я. Ну да, деньги с собой в могилу не заберешь, сколько нам надо-то, а на такое дело если выделим, хоть понимать будем, ради чего живем вообще. Глава 6. Святославль, дом Шанцевых. Вернувшись ни с чем от Элираевых, Александр Викторович расстроенно рассказал жене, что у Ахмада самого такие же проблемы, не знает, что пасынку дарить, поехал вот в Чечню с родней обсудить и денег занять. К моему удивлению выяснилось, что Ивлев за год с хвостиком умудрился решить в столице все основные проблемы советского человека, и жилье свое у него есть, и машина, и гараж дачи только нет, Но помнишь, Эльвира по его настоянию переехала в частный сектор под Москвой, так что там у них теперь и вариант дачи тоже есть. Я, когда его Эльвира ко мне на завод привела, понял, что парень умный, но что настолько, кто же мог подумать-то, сказала задачена он жене, терпеливо его выслушавший. А ты только ушел, так я сразу и сообразила, что ему подарить, положила перед ним она, улыбнувшись, деревянную коробочку. Шанцев прекрасно знал, что там лежит, не первый раз видел этот футляр. Фамильная вещица, доставшаяся Наталье от бабушки, которая то ли сама была дворянского рода, то ли муж ее, революция всех уравняла. Но остатки былой роскоши передавались в семье жены из поколения в поколение, а жене приходилось тщательно всю жизнь следить за тем, чтобы история про дворянские корни нигде не всплыла. Ее мать вообще была вынуждена бежать из Ленинграда в отдаленную деревню в Сибири, потеряв все документы, и до конца жизни больше всего, до обморока, боялась встретить кого-то из знакомых по прежней жизни, куда бы ни выходила, глубоко куталась в платок, как старая бабка, даже когда была еще молодой и красивой. Жестко в 20-х и 30-х годах обходились с дворянами, очень жестко. Александр Викторович открыл коробочку и бережно вытащил маленькое аккуратное жемчужное колье в одну нитку. Маленькая розочка по центру из белого металла была усыпана мелкими белыми камушками. В семье жены считалось, что это бриллианты. Скорее всего, так оно и есть. Не жалко отдавать, Наташ, с сочувствием спросил он, за то, что ты на свободе остался. Вот совсем не жалко, улыбнулась она. Ты на свободе, ты снова директор. Мне будет стыдно жалеть подарить эту вещицу жене Павла за такое. Что бы я без тебя делала? Так-то да, знала бы ты, как мне не по себе от того, что нас с Ахмадом от тюрьмы этот пацан спас. И если бы Ахмада со мной вместе не прихватили, то, надо думать, Пашка и не почесался бы вообще. Кто я ему? Сидел бы и сейчас. Шанцевы переглянулись и грустно рассмеялись. Святославль, дом Лероевых. Аполлинария осталась дома одна, но настроение было хорошее. Все самое страшное позади. Ей даже думать не хотелось о тех днях, когда Ахмад был в милиции. Она хлопотала на кухне, когда в дверь постучали. На пороге стояла невысокая, худенькая девушка. Увидев Аполлинарию, она начала рыдать. «Помогите», — повторяла она. «Что случилось?» — растерянно спросила ее Поля, оглядываясь. «Может, авария на дороге?» А девушка вылезла из машины и сюда пришла, но нет, одежда в порядке, крови нет и шума никакого нет с улицы. Была бы авария, уж кто-то бы докричал сейчас из прохожих. «Вашего мужа из тюрьмы освободили, а моего забрали», — ревела девушка. «Давай-ка в дом проходи», — позвала ее Поля, сразу начав ей сочувствовать. Уж такие переживания после событий последних дней она точно могла понять, за что забрали. «И при чем тут мой муж?» Вера Бондарь рассказала, что мужа искал молодой парень, а потом Шанцева и Алираева освободили, а мужа Веры арестовали. Он же ничего не рассказал Филимонову про того парня, что приходил. «Вот он и смог помочь ваших освободить», — сквозь слезы говорила Вера. «Пусть он и моему поможет, пожалуйста. Федя ни в чем не виноват. У нас ребенок маленький». Филимонов ему руки выкручивал, обещал, что его посадит, если бумаги не подпишет на вашего мужа, что я с ребенком одна останусь, сын будет расти, а ему будут говорить, что отец у него зэк. Аполлинария вспомнила, каково ей было самой, когда мужа арестовали. С другой стороны, сложно было сочувствовать тому, ложные показания кого позволили забрать ее Ахмада в тюрьму. Ее буквально разрывало из-за этого противоречия. Решила, наконец, что Бондарю сочувствовать не может, а вот жене его и ребенку, вполне. Как бы она ни хотела оградить сына от просьб посторонних людей, но, глядя на эту хрупкую, миниатюрную девушку, она поняла, что отказать ей не сможет. «Я попробую помочь», — пообещала она, — «попробую поговорить». Москва, Котельническая набережная. Вернулись домой поздно, дети уже спали с Галей, меня Загид уже встречал. Накормил, легли спать, а мне не спится, несмотря на то, что за день вымотался. Думал, как же удачно вышло, что я эту тему с поисковыми отрядами поднял. Сатчана вот намного лучше узнал, не таким и прожженным коррупционером он оказался. Вроде и мажор, а все же наш, советский человек, не совсем оторвался. Осталось выяснить только, не было ли это с его стороны минутной слабостью, или он и в самом деле пойдет к Захарову и Бортко с этим предложением. Профинансировать за счет теневых доходов группировки такое благое дело. Если пойдет, то интересно, как они отреагируют. одобрят идею, или сочтут ее странной блажью молодого да необтесанного портократа, но если одобрит, получится, что по всем показателям не зря я к ним во все эти дела полез. Иметь связи и деньги – это необходимо, как жизнь показала, вот даже совсем недавно на примере Ахмада, но вот эта затея с отрядами намного важнее. За такое мне любые грехи отмолятся, на две жизни вперед. Утром в четверг уже собирался в университет, как раздался междугородний звонок. Звонила мама. «Сынок, ты извини, что тебя опять беспокою. Вчера приходила Вера Бондарь, говорит, мужа ее арестовали». Смущаясь, начала рассказывать она. Говорит, ты был у него, а теперь наших выпустили, а Федю Бондаря посадили. Постой, так они на него всех собак решили повесить? Поразился я, вспомнил его во дворе дома, его затравленный взгляд, ребенка рядом. Да что ж у нас все так через одно место-то, вырвалось у меня, а сам подумал, что, видимо, недостаточно хорошо наши брянских пнули. Очевидно же, что, раз Бондаря арестовали, то Филимонова выгораживают. Нет, такое им спускать с рук я не готов. Позволить этой сволочи возглавлять и дальше милицию Святославля, списав все на того же парня, которого и до этого он лично подставил. «Можно им как-то помочь?» – спросила мама. «Понимаю, что ты и так очень много для нас сделал. Попробую, мам», – пообещал я, и мы попрощались. «Черт, молодой парень совсем. Эти уроды сейчас и ему жизнь сломают, и жене с ребенком. Что ж делать-то? Кому звонить?» «Святославль, механический завод, кабинет директора». Александр Викторович не стал брать отпуск. Решил, что за работой быстрее забудется все пережитое. Но куда там забудешь быстро такое, мысли нет-нет, да возвращались к этой мерзкой истории. Ну и казалось, что все вокруг теперь на него совсем иначе смотрят, чем до этой истории. Что там казалось, на самом деле, так и было. Каждому рабочему любопытно же взглянуть на директора, который в камере посидел, вполне возможно, что из-за дела, но как угорь вывернулся. Ахмад, похоже, умнее его оказался, что уехал. Вспомнилось, как у Конан Дойля чуть не сошедшему с ума из-за собаки Баскервилля аристократу доктор для успокоения нервов прописал путешествие. Вон, даже в художественной литературе дали вполне здравый совет. Мог и раньше вспомнить да прислушаться. Но Ахмад намного больше вспоминался ему сегодня по другому поводу. Не давали директору покоя слова Ахмада, что нет никакой справедливости. «Нифига, врешь, есть справедливость», сам с собой размышлял Шанцев. «Мы сами справедливость». Но тут же, сообразив, что жизнь эти красивые слова уже опровергла, директор приуныл. «Связи, связи». Всю жизнь он думал, разве честному человеку нужны связи? А вот, получается, нужны, и надо было лучше поддерживать отношения с бывшими однокурсниками, с бывшими одноклассниками. Все работа, все дела, а как приперло, так жене и за помощью позвонить некому, кто готов реально помочь, а не просто делал вид всю дорогу, что друг. Все, кому позвонила из друзей последних лет, просто добрыми словами отделались, ни один задницу не поднял, чтобы ему помочь, брезгливо отстранились в сторону, чтобы об его уголовное дело самим не запачкаться. Получается, только старые друзья могли бы выручить в такой ситуации, с кем учился вместе. Только им дело есть, а он, в зоопарке вечной со своей директорской должностью, и на ежегодные встречи выпускников сколько уже лет не ездил, 9-10, и Филимонов с Вагановичем. Неужели им это так и сойдет с рук? Замнут же сволочи, чует он, что замнут всю эту свою аферу, спустит на тормозах. А как им помешать это сделать? Ну не к пацану же Элираевскому опять обращаться. Директор представил, как он звонит Пашке, недавнему помощнику в бухгалтерии его завода на полставки, и просит помочь завершить дело с Филимоновым и Вагановичем, и ему стало худо от такого варианта. Шанцев достал свою записную книжку, твердо намереваясь возобновить старые знакомства. Нет уже никакой больше обычной директорской работы с надеждой на авось, что кому надо, те разберутся. Будем молча утираться, так и будут об нас ноги вытирать все, кому не лень. В перерыве между пар позвонил Собчану, решил посоветоваться насчет Бондаря. А к кому еще обращаться? Они начали, им и заканчивать. Прикинь, они там все повесили на парня с условкой, которого вынудили показания на директора дать, угрожая ему влепить реальный срок. У него выбора не было, его за горло начальник милиции взял, который из-за зеленки весь сыр-бор развел, а у парня жена и ребенок маленький. Можно там, в Брянске, еще раз кому-нибудь навтыкать, чтобы они, блин, разобрались, наконец, кто кто у них там реально виноват, а то ж посадит ни за что парня. Иной раз, хочется, прямо мордой об колено некоторых. Признался, вдруг, Сатчан, сейчас такое там устроим, что они быстро мента этого посадят, что слишком много о себе вообразил, если сами не захотят рядом с ним присесть за компанию. Святославль, механический завод, кабинет директора, Александр Викторович, заглянула к нему в кабинет главбух. Как приятно видеть вас на месте. Шанцев попытался улыбнуться ей, но не смог. После того, как она безропотно и молча выдавала милиции все требуемые документы, когда его пришли арестовывать, у него к ней как отторжение какое возникло. Ну, хоть что-нибудь бы сказала в его защиту. Но нет же, ни единого звука. Как теперь это забыть? Ирина Викторовна, обратился к ней Шанцев. Не считаю нужным откладывать этот разговор. Мы много лет проработали вместе. У меня нет к вам претензий как к профессионалу. Но как вы повели себя в трудной для меня ситуации, я считаю это недопустимым. Александр Викторович, а что я могла сделать? Алероев, вон, открыл рот и сразу рядом с вами оказался. Всем надо было открывать рот. Всех не пересажаешь. Довольно резко ответил ей директор. В Москву писать, в газеты. И что касается вас, вы же знали прекрасно, что я не виновен. Кому же как не вам это знать? А вы отстранились, моя хата с краю, ничего не знаю. Но, Александр Викторович, я не смогу вам доверять как раньше, Ирина Викторовна. Пишите по-собственному. Москва, МГУ. Регина вышла из университета после занятия и спускалась по лестнице главного входа, планируя ехать к себе. Рашид дал ей ключи от какой-то квартиры, пока ищет ей жилье. Велел там не хозяйничать особо, хозяин, просто, временно в отъезде. Но она, все равно, перевезла вчера туда часть своих вещей, а то не переодеться, не переобуться. Выбрала время, когда родители с утра были на работе, и заехав домой, собрала целых две больших сумки всего необходимого. Надо будет еще раз как-нибудь заехать, кое-что все же забыла забрать, думала вполне счастливая Регина, спускаясь по лестнице. Регина, вдруг услышала она голос матери. Резко повернув голову, она увидела их обоих, и отца, и мать. Они стояли чуть в стороне. Ну зачем они пришли? Мысленно простонала Регина. У нее не было никакого желания с ними общаться. Вечно они все портят. Недолго думая, она побежала прочь. Регина, стой! Услышала она голос отца, и он показался ей удивленным. Перепрыгивая через ступеньку, она быстро спустилась и понеслась прочь от университета. Москва, возле МГУ. Нина Георгиевна бросилась было вслед за дочерью, но куда там, ее быстро след простыл. Степан Михайлович подошел к жене. Она убежала, в полном недоумении повернулась она к нему, собираясь то ли расплакаться, то ли впасть в истерику. «Я видел», — ответил ей муж. «Пойдем домой», — взял он ее под локоть и повел от университета. «И что мы будем делать?» Покорно шла рядом жена. «А что ты предлагаешь?» «В деканат идти», — нерешительно ответила Нина Георгиевна. «Угу. И что мы им скажем, что у нас совершеннолетняя дочь из дома сбежала? Я не пойду в деканат позориться. Но надо что-то делать», — начала возмущаться жена. «Мы же не можем это все вот так оставить, мы же с ней даже не поговорили. Если она не хочет домой возвращаться, мы не можем ее заставлять», — возразил ей муж. «Это глупо и, вообще, незаконно. А вдруг ей плохо? Угу, то-то она так ломанулась от нас, как от прокаженных», — с обидой ответил Степан Михайлович. После пар поехал на лекцию от общества знания. В этот раз меня ждали на заводе пластмассовой игрушки «Малыш». Третий раз подряд еду на предприятие с детским ассортиментом. Уже нет никаких сомнений, что Ионов специально для меня такой план посещений составил. Хороший он мужик, понятливый. Тема лекций – СССР, оплот мира. Тут можно говорить и говорить, лишь бы слушателям было интересно. Уже заметил, что женским коллективам это не особо заходит. Но мне повезло. Профорг Юлия Михайловна, приятная женщина лет 40, привела меня в зал, в котором, как минимум, половину составляли мужчины. То ли так коллектив подобрался на предприятии, то ли под такую тему всех мужиков в первую очередь собрали. Тема нашей сегодняшней лекции – «Товарищи, СССР, оплот мира». И это так и есть. Начнем с того, что СССР служит огромным противовесом против злоупотреблений со стороны США и их союзников. Только представьте себе, что было бы, если бы в мире не было СССР. В этом случае американцы, что хотели, то и делали бы, на них не было бы никакой управы. Они захватывали бы страны одну за другой, свергая законные правительства и пытаясь насадить свою, так называемую, демократию. Но никакой демократии, конечно же, там бы и не пахло. Нет никакой гарантии в том, что то, что работает в США, будет работать где-нибудь в Ираке, Ливии, Афганистане или Сирии. Там живут совсем другие люди, им нужны совсем другие правила для того, чтобы жить, как они привыкли. Поэтому то, что сделали бы американцы, если бы в мире не было Советского Союза, так это разрушили бы прежние правительства, разрушили бы прежние экономики, а их новые, так называемые демократические правительства, не работали бы. Эти страны погрузились бы в хаос террористических актов, постоянных гражданских войн, погрузились бы в нищету, люди бы разбегались оттуда в ужасе от разрухи, безработицы и голода. Но, к счастью, Советский Союз есть, и поэтому многие государства могут сами выбрать свой собственный путь развития, в том числе опираясь на дружескую помощь со стороны Москвы, и не оказаться мишенью со стороны армии Соединенных Штатов Америки. И в таком же духе провел всю лекцию. Уж мне-то легко описать, как будет выглядеть мир без СССР. Пока говорил, в зале было тихо, уже подумал, не заснули ли они. Но только я закончил говорить, тут же последовал вопрос из зала, закономерно от мужика. А как же война во Вьетнаме? Мы есть, а они там? Поверьте, вьетнамцы при нашей поддержке очень здорово дали американцам по рукам. Поэтому они еще не скоро решатся куда-либо вводить свои войска. Лет 15 спокойствия у мира точно будет. А вот если бы СССР не было и помощь Вьетнаму не была оказана, то войны шли бы прямо сейчас беспрестанно не только во Вьетнаме, но и на территории многих других стран, где из-за прямого вмешательства США, а где опосредованного. Американцы искренне верят, что выбраны Богом для того, чтобы определять судьбы других народов. Они не могут не воевать, их можно только сдерживать, и таким сдерживающим фактором является, как раз, Советский Союз, ответил я, и тут же последовал второй вопрос. А почему, несмотря на то, что США творят столько зла, вот война во Вьетнаме прямо сейчас идет, их поддерживают европейские союзники. Они же там типа все такие культурные, и сами американцев бескультурными называют, потому что во многих европейских странах прочно укоренено, еще из прошлых веков, расистское представление о том, что они представляют главную расу на Земле, белую расу, и все остальные расы должны слушаться им и повиноваться. Они рай, а весь остальной мир – джунгли. Именно эту точку зрения гласно или негласно посредством армии проводят белые американцы и, в принципе, европейцы не возражают, потому что они с ними по этому моменту согласны. С чего это, вдруг, с их точки зрения, какая-то африканская страна, где живут черные, вдруг может решить перестать им продавать свои ресурсы за гроши, как это было, когда она была колонией этой европейской страны? В этом случае надо немедленно отправлять туда войска, или наемников, чтобы свергнуть местное правительство, чтобы восстановить прежнюю ситуацию. Чем такая точка зрения отличается от точки зрения самых американцев? Американцы и европейцы, братья по крови, по расизму, который в этой крови очень давно укоренен. А культура – это наносное. Директора гитлеровских концлагерей сидели под люстрами, абажуры которых сделаны из человеческой кожи, и играли на фортепиано Бетховена. А по их приказу в этот самый момент массово убивали женщин, детей и стариков вокруг. Срезали волосы на набивку одежды для вермахта, вырывали золотые зубы, чтобы переплавить в слитки, которые отправлялись в Швейцарию для закупки оружия для гитлеровцев. Ты культурен вовсе не потому, что можешь играть на фортепиано Бетховена, нет, ты культурен, если признаешь право другого человека на жизнь и свободу. А эту точку зрения ни американцам, ни европейцам до конца не понять, ни принять невозможно. Если ты не из их числа, то должен подчиняться, или умирать, если не готов. Юлия Михайловна после лекции выразила мне свое восхищение. Так было интересно, улыбнулась она. Буду теперь просить общество знаний только вас присылать. Слышала, у вас двойняшки родились, вдруг заявила она. Ну Ионов молодец, не только отправил меня сюда, но и людей предупредил про мою ситуацию. Побоялся, видимо, что я промолчу и не использую ситуацию на полную катушку. Ну это он зря, конечно, я своего нигде не упущу. Вот вам скромный подарок от нашего трудового коллектива. Вручила она мне целую коробку, по размеру как из-под телевизора. Правда, она оказалась совсем легкой. Святославль, механический завод, экономический отдел. Поль, ну, ты же сама знаешь, я ничего плохого не сделала, рыдала Ирина Викторовна, жалуясь Аполлинарии на Шанцева. А он мне: увольняйтесь, я доверять вам больше не смогу. Ну, как так, Поль, за что? Аполлинария отвела ее в кабинет Ахмада, пока его нет, и закрыла дверь от греха подальше. Сказать ей было нечего, помочь нечем. Все, что она могла, это налить главбуху чаю и терпеливо выслушать. Поль, помоги, вдруг взмолилась Ирина Викторовна. Как? Ошарашенно уставилась на нее Аполлинария. У тебя Паша в Верховном Совете работает, пусть как-то повлияет на Шанцева. Ну, я столько лет заводу отдала, а он меня теперь вышвыривает как котенка. Я не могу ему каждый раз звонить, когда у кого-то что-то в городе случается, начал отказываться Поля. Ну, пожалуйста, хочешь, я сама позвоню. Дай мне, только, его телефон. Аполлинария за голову схватилась мысленно. Это ей сейчас дашь, и весь город будет Паше названивать, чуть что. Машина грязью из-под колес обрызгала, премию на работе не дали. Паша, помоги. Нет, Ирина Викторовна, извините, давайте я сама, в таком случае, разговор закажу, а вы поговорите. Спасибо, обрадовалась главбух. Первый раз у них не получилось дозвониться, Павла дома не было. Перенесли разговор на завтра на утро. Глава 7. Москва, Котельническая набережная. Мама твоя звонила, первым делом сообщила мне жена, когда я вернулся в высотку на Котельнической набережной. Что-то сказала? Ничего, только что с утра снова перезвонит. Какая-то она немного скованная была, словно стеснялась чего-то. Ну, с работы когда звонишь, и несколько человек уши греет, то дело понятное, сказал я. Чувствую, двумя машинами мы не обойдемся, когда обратно будем переезжать, заметил Загид, принимая у меня коробку. Куда это? Галия. Подозреваю, что там игрушки. Да, оживилась жена. Давай, садись кушать, а мы посмотрим. В коробке оказались пластмассовые слоники, зайчики, сова с перекатывающимися глазами, куколки и человечки, поросята, волк, доктор Айболит и крокодил Гена. Похоже, мне весь ассортимент в коробку свалили. Забавно, но кое-что у меня самого в детстве было. Модельный ряд, похоже, не часто обновляют. Пока Загид с Галией разглядывали игрушки, смеясь и вспоминая ее детство, я поужинал и сел за статью для газеты. Ни к чему такое важное дело в долгий ящик откладывать. Вскоре проснулись малые и все умчались на женскую половину, оставив меня одного. Но тут позвонил Фирдаус и попросил о встрече. Пригласил его заехать, хоть прямо сейчас. Такой источник памперсов, проживая в СССР, терять никак нельзя. Ну и вдруг ему что-нибудь от Тарика нужно мне передать. Они приехали с Дианой минут через 40. У нас полным ходом шло купание близнецов. Чтобы не мешаться под ногами, пригласил Фирдауса в нашу с Загитом комнату. Что стряслось? Спросил я, видя его нетерпение. Я по поводу Марата, не стал юлить он, и я нервно рассмеялся и закатил глаза. Ну сколько можно к этой теме возвращаться? Спросил я, укоризненно взглянув на него. Подожди, поспешно остановил меня зять, ты неправильно понял. В принципе, раз старшие не против, то и я не возражаю уже. Более того, появилась у меня одна догадка, хитро посмотрел он на меня. Очень может быть, что у родителей Айши такой план и был. В смысле, офигел я от такой постановки вопроса. Смотри сам, у сестры моей с мужем сыновей нет, у них одна Айша. Кому достанется бизнес ее отца? Думаешь, он не задумывался никогда об этом? Но почему СССР? Почему не свой кто-то? Может, они считают, что в СССР люди не так испорчены деньгами и властью? Диана вот сказала, что Марат неплохой тыл для Айши. Он прет, как танк, фиг его остановишь. А если его еще натаскать на ведение бизнеса?